Санкт-Петербург, западное полукольцо, КАТ. 28 апреля, четверг, 2:40. Сначала был телефонный звонок. «Колян, ты ставил комара на отслежку?» Спросонья мысли путаются. Подруга шепчет. «Кто?» Николай также тихо отвечает. «По работе». И бредет на кухню, прижимая к уху трубку. По дороге просыпается настолько, что слова «комара» и «отслежка» укладываются в осмысленное предложение. Становится ясно, о чем идет речь. И полицейский бормочет. «Да, ставил». «Его накат засекли, там, где сейчас плохо». «Что значит плохо?» «Ты не слышал?» «Последние 3 часа я спал». «Накат ДТП, страшенное. Бензовоз, фуры и 2 легковушки. Рейсеры учинили, придурки». «Трупы?» «Есть». «Еду». Николай знал, что дело не его. Знал, что о комара ему сейчас вряд ли расскажут, но собрался и отправился на КАД, потому что хотел своими глазами увидеть произошедшее. Потому что был на 99% уверен в том, что жуткая авария стала еще одним звеном цепочки событий, которую он рисовал перед заезжим безопасником, первым звеном, появившимся со времени их разговора. Почти неделю в городе было тихо. Нет, в городе, разумеется, было шумно и грязно, в городе убивали, грабили и насиловали, но ни одно из этих преступлений Николай не мог подвести под свою теорию. Игроки затаились. В какой-то момент полицейский решил, что они покинули Питер. Потом, что до них добрались московские ФСБшники. Потом проскользнула мысль, что он мог ошибиться, что никакой цепочки нет, а связь между убийствами не более чем плод чересчур разыгравшегося воображения. Потом Николай стал злиться, поскольку не хотел, не собирался признавать, что ошибся. И вот ночной звонок и ночная поездка на морской участок КАТ, чтобы увидеть то, что не сгорело в адском пламени вспыхнувшего бензовоза. Скрюченные остовы машин, залитую пеной землю, закончивших работать пожарных и только начавших криминалистов. Что-то черное на носилках, рыдающая девчонка. «Олег! Олег!» Угрюмые лица рейсеров, на которых полицейские и спасатели смотрели так, словно это они были во всем виноваты. «А, собственно, кто еще?» «Тут горело так, что отбойники плавились!» Кнышев, командир оперативной группы дорожной полиции, сплюнул и покачал головой. «Митсубиси беду учинил. Ауди его обошел, в этот Митсубиси и взбрыкнул. Все для победы, типа». И снова сплюнул. «Как вы узнали схему аварии?» «Камеры недалеко», — мотнул головой Кнышев. «И ребята из центра уже подогнали инфу. Запись так себе, все-таки ночь, но кое-что разобрали, сопоставили со следами, с показаниями, и картинка нарисовалась». «Виновен Митсубиси?» «Они все виновны. А комара тут был?» «Проехал примерно за 30 минут до аварии. Шел с превышением, но не с таким диким, как эти участники гонки». «То есть комара не участвовал в аварии?» «Нет. Он вышел из поля зрения камеры, а значит, его даже поблизости не было». «Получается, Гаврилов ни при чем?» Машина скрутила в хлам. Со стороны расплавленный металлолом, который нужно побыстрее убрать, спрятать с глаз. Или наоборот, выставить на виду, чтобы все видели, к чему приводит безумное лихачество. Машины превратились в единую груду железа. Но эксперты в дорожной полиции работали опытные, им и не такое доводилось видеть. В металлическом хаосе они хоть и не быстро, но разобрались и не упустили очень странный и важный факт. Настолько странный и важный, что старший криминалист немедленно отправился на доклад. «Одного тела не хватает». «Как?» — вытаращился Кнышев. «Какого тела?» «В Ауди никого не нашли». Николай навострил уши. «Выкинуло?» «Не могло». «Размололо в пыль?» «Нет». «Тогда где оно?» Криминалист развел руками и повторил. «Нет». И его спокойствие заставило командира группы горячиться. «Что ты городишь? Есть записи, есть показания свидетелей». Кнышев кивнул на рыдающую девчонку и мрачных рейсеров. «В Ауди был водитель». «Они его видели? Могут назвать по имени или хотя бы описать?» «Высокий, плечистый, светловолосый», — повторил Николай описание Петра Гаврилова. Но, к его удивлению, Кнышев не нашелся с ответом. Настала очередь командира опергруппы разводить руками. «Машина затонирована по самое не балуйся», — медленно произнес он, задумчиво глядя на криминалиста. «А водитель из нее не выходил, не общался с рейсерами». «Что еще за Айвенго?» — не понял криминалист. «Айвенго не Айвенго, но машиной, очевидно, кто-то управлял», — опомнился Кнышев. «Ауди гнал под 140 миль и маневрировал так, словно за рулем сидел опытный гонщик. Так что ищи тело, Федя, ищи!» «Не собираюсь быть крайним», — криминалист откашлялся. «Предварительный осмотр места ДТП закончен. Даю официальное заключение. В ДТП участвовало 4 автотранспортных средства. Обнаружен один выживший, водитель и 2 трупа. Все!» «Почему ты решил, что пропал шофер Ауди?» «По фрагментам. Ищи его! Мы все облазили!» «Я, пожалуй, пойду», — протянул Николай, делая шаг назад. Его не услышали. «Где вылазили?» «Везде!» «Необычность?» Николай наконец-то отыскал то самое слово, которое сводило в цепочку все события последних недель. «Необычность!» Влюбленная парочка жестоко убита в центре города, а убийца не засветился ни на одной видеокамеры. 3 уличных грабителя, принципиально нападающие только на беззащитных женщин и стариков, жестоко убиты в ходе рукопашного боя. 6 трупов на берегу Шуваловского карьера. Никаких следов вокруг. До сих пор не ясно, как тела там оказались. 4 трупа из кооператива «Озеро». Гаражные сторожа клянутся, что на территорию посторонние не входили, а в шиномонтаж никто, кроме жертв, не заглядывал. Видеокамеры их слова подтверждают. Необычность. Николай понимал, что времени у него 2 дня, не больше. Сегодня вечером, максимум в пятницу утром, ему начнут задавать вопросы. Почему некий Камарро был поставлен на отслежку? Кто санкционировал? Уж не используете ли вы милицейские возможности в личных целях? А чем тогда занимаетесь? Почему следите за Камарро? К вечеру за него возьмутся. А значит, у него должны быть ответы. Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров Вселенной Светлолика», Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 28 апреля, четверг, 11:12. «Ты в своем уме?» «Следи за языком». «А ты за поступками?» «Я сделаю то, что должен». «Наводишь на нас челов?» «И как, по-твоему, обычные челы выйдут на персов? Резко поверят в магию?» «Не надо их недооценивать!» «Не надо мне мешать!» «Ты...» — Светлолика смерила воятеля гневным взглядом. «Ты...» «Я...» — с издевательским спокойствием отозвался тот. «Я такой, какой есть, и тебе придется смириться!» «Мерзкий, наглый, рыжий ублюдок! Гениальная сволочь!» Светлолика с огромным удовольствием придушила бы воятеля прямо здесь, в своем питерском кабинете, а еще лучше разорвала бы каким-нибудь мучительным арканом, но не имела права срывать сложнейшую интригу, построенную на невероятном изобретении сволочного старика. Вот и приходилось терпеть. Однако очередная выходка подопечных Шарги, устроивших грандиозную катастрофу на КАД, вывела Светлолику из себя. Они сходят с ума от вседозволенности. «Так и должно быть», — спокойно парировал Винсент. «Сохрани игроки ясный ум, мы ни за что не смогли бы отправить их в Зеленый дом». И ведь прав, проклятый Чуд, прав, как не противно это признавать. Однако сдаваться без боя Светлолика не собиралась. «Их могут вычислить», — угрюмо произнесла ведьма. «Как?» «Ты прекрасно знаешь, как. Одна единственная собачка поставила под удар всю операцию». Спорить с очевидным Винсент не мог, однако оставлять за зеленой компаньонкой последнее слово не планировал. «Федра ничего не узнает», — спокойно произнес он, выдавая одну из самых неприятных своих улыбок. «А если подойдет слишком близко, ты его убьешь». «И нам придется разбираться со Всеведой?» Ответная ухмылка получилась у ведьмы не менее мерзкой. «Да, это будет нехорошо», — признал Чуд. «Мы должны быть осторожнее». Эту фразу воятель оставил без комментариев, давая Светлолике понять, что в целом он с ней согласен. «Зачем ты позволил Саше устроить бойню в озерках?» «Она мечтала о ней с тех самых пор, как заполучила перса». «И пусть бы мечтала дальше! Зачем лишать игрока мотивации?» «Изучив Сашу, я понял, что она не остановится и не уйдет. Она с головой погрузилась в игру. и факт расплаты прибавил ей сил. Сейчас она счастлива. «Как мало нужно этим челам!» — не сдержалась ведьма. «Примитивные животные!» Однако поспорить об интеллектуальных способностях представителей господствующей на планете расы у воятеля не получилось. Не обратив никакого внимания на многозначительное зеленая тут же продолжила. «Тогда поговорим об аварии. Куда приведет полицейских Ауди? Насколько я понимаю, это не просто машина, а специально переделанная для гонок, так? То есть приметная?» «С Ауди все в порядке», — успокоил ведьму воятель. «Все номера удалены, идентификация невозможна». «Откуда ты взял машину?» «Из Сан-Франциско». Светлалика поперхнулась. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Пару секунд ошарашенная ведьма, не отрываясь, разглядывала безмятежного Шарге, после чего качнула головой. «Так вот, зачем тебе был нужен тот межконтинентальный портал?» Пауза. «Возможно, для того, чтобы проглотить ругательство». «А я думала, у тебя действительно важное дело в Америке». «Важное, потому что я готовлю бойцов для очень серьезного боя», — напомнил воятель. «В них не должно быть ни жалости, ни страха, ни сомнений. Они должны чувствовать, что их ценят, видеть, что о них заботятся, и верить, что их не бросят после операции. Только в этом случае игроки пойдут в самоубийственную атаку», — перебила его ведьма. «Я помню. Но ты согласен с тем, что они потеряют осторожность?» «А кто еще согласится на то безумие, которое нам требуется? Только те, для кого слово «осторожность» не имеет смысла». Винсент помассировал пальцы, словно разминая их перед лепкой, и неспешно продолжил. «Каждая акция отрезает им путь назад, меняет их, превращает в инструмент. Игроки не просто увлечены проектом, они в нем растворились, стали персами. Новая жизнь, новые возможности, всемогущество и безнаказанность. Они ни за что не согласятся вернуться в унылую повседневность и сделают все, что мы прикажем. Они наши». «Твои», — поправила его ведьма. «Да», — не стал отнекиваться воятель. «Мои». И Светлалика вдруг поняла, что оплаченная Зеленым домом операция привела к тому, что непредсказуемый Шарге заполучил в свое распоряжение таких же непредсказуемых игроков. Не просто заполучил. Проект позволил Винсенту существенно модернизировать големов, отработать систему управления, просчитать методику подготовки операторов. «Мы создали монстра?» А самое печальное заключается в том, что если воятель сумеет каким-нибудь образом их обмануть, крайней окажется она, Светлалика. «Я понимаю, чем ты на самом деле недовольна», — мягко произнес воятель. «Неужели?» «Тем, что я до сих пор не передал вам информацию по системе управления». «Мерзавец!» «У нас договор», — хладнокровно произнесла ведьма. «Ты передаешь информацию после покушения». «Но все это время ты пыталась меня обмануть», — рассмеялся Шарге. «И страшно недовольна тем, что не получилось». «Он знает о сделке с Кегом?» Однако спрашивать вредного чуда Светлалика не стала. Не захотела терять лицо. Вместо этого выдержала длинную паузу, давая понять, что данная тема не имеет смысла, и ледяным тоном осведомилась. «Где мой перс?» «Вот». Воятель выложил на стол брелок, основу которого составлял бледный до водянистости камень и футляр с очками. «Голем выполнен в точном соответствии с твоими пожеланиями, Светлалика. Тебе понравится быть им». «Очень смешно». «Мне часто говорят, что я остроумен». Шарге посмотрел на то, как ведьма берет в руку брелок, помолчал и совсем другим, неожиданно серьезным тоном произнес. «Все будет хорошо. Я на 90% уверен, что мы добьемся нужного результата». «Всего лишь на 90%?» — удивилась ведьма и попала в ловко расставленные силки. «Видишь, какого я высокого мнения о дружине дочерей журавля!» — расхохотался Чуд. Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки, Москва, Бутово, 28 апреля, четверг, 11:14. «Блядь, тютила, сними это немедленно!» «Почему?» — не понял вертящийся перед зеркалом копыта. «В натуре все в ажуре. Я ща как этот, как парижанин, мля. Ты ся как блогер пражский, мля, гыгыкнул Кувалда. Снимай этот стриптиз дерево, пока никто не увидел. А вы видели? Мы никому не скажем. Иголка с контейнером с невнятной сдержанностью поддержали выступление шефа, и под это ворчание модному уйбую пришлось-таки избавиться от дивного бирюзового в золотую искру и с красным кантом пиджака, но избавлялся он медленно и нехотя, недовольно бурча. «Чего вы только понимаете в элегантности?» Вздыхая и отвечая самому себе. «Ничего не понимаете». Тупость не оправдывала сородичей, но немного утешала размечтавшегося о богатом выходе уйбуя. «Чтобы быть элегантным, мало рядиться, как лысый конец», — рассудительно заметил Иголка. «А чего немало?» — осведомился Копыта, с печалью разглядывая забракованный великим фюрером наряд. «Я лысый?» «Лысый». «Золотом украшен?» «Украшен». Уйбуй звякнул толстой цепью, доставшейся ему при дележе добычи. «Осталось одеться правильно, и все девки на меня кидаться станут». «На тебя и так все кидаются». «Да», — протянул Копыта, но в следующий миг припомнил некоторые неприятные детали кидания и уныло закончил. «Только концов девки не бьют». «Ты сначала пахнуть стань, как настоящий конец», — предложил контейнер. «И разговаривать тоже начни. Не матом, а как это делают они». С улыбочками постоянно и шуточками. Шутить я умею. Как шутит конец? Чё ты ко мне прицепился с этими концами? Окрысился уйбуй, бросая пиджак в угол. Нашел тему, мля. Окружающие сопроводили выступление Копыта ехидными усмешками, но промолчали, ничуть не сомневаясь, что через минуту-другую тема веселых толстяков всплывет в очередной раз, поскольку ничего более важного за прошедшее с военного похода время в жизни дикарей не случилось. А сам поход, лихой и невероятно удачный, был достоин занесения в почетный список выдающихся семейных дел столетия. И плевать, что основные сокровища концев остались в неприкосновенности. Наличность тотализатора и главные семейные ценности предусмотрительные весельчаки хранили в здоровенном сейфе, вокруг которого, собственно, выстроили парадизиум, и попасть в который дикари не могли при всем желании. Плевать, потому что простое путешествие по кабинетам последнего этажа превратилось для красных шапок в высокодоходный сбор предметов роскоши и ювелирного искусства. Потратив всего лишь 10 минут, больше нервы не выдержали, дикари стали обладателями изрядного количества дорогостоящих канцелярских приборов, украшенных драгоценностями фоторамок, именных флаконов с именными одеколонами, связки забытых перстней, сотни футов золотых цепей и куча дизайнерской одежды. В целях конспирации шапки свалили трофейное добро в великофюрерском кабинете. Потом выпили, недолго поспали и уж после этого приступили к главной части программы – дележу добычи, который был прерван вскрытием баула со шмотками. «А чего ты в тряпки концевские вцепился?» – поинтересовался Кувалда. «Золото закончилось?» «Не проверял», — хихикнул Копыта. «Где вторая серьга с жемчужиной?» «Она одна». «Тогда мне». «Мля, какой идиот придумал тряпки брать?» Вздохнул контейнер, роясь в груди малоразмерных штанов. Ростом концы не отличались. «Только место занимают». «Тот идиот, который решил в концы перековаться», — съехидничал Иголка. «Рот прикрой, поганка!» «Даже ругаться разучился». «Чего?» «Ты меня еще противным назови». «Мля! Мля! Доброе утро!» «Кто?» «Кого?» «Я не разрешал входить!» «Но поздно, поздно, поздно!» Южный форт был единственной штаб-квартирой тайного города, не оснащенной защищающей от порталов оградой. А потому ничто не помешало Гедо и Шупу оказаться непосредственно в логове великого фюрера. Без всякого разрешения. «Надеюсь, нам не придется никого убивать», — осведомился Гедо, без восторга впитывая царящие вокруг запахи. «Нет?» — вопрос оказался риторическим. У обалдевших дикарей и в мыслях не было хвататься за оружие. «Вот и хорошо. Шуб же приблизился к шапкам и, ни к кому конкретно не обращаясь, напомнил. «Я ведь говорил, что найду тебя». «Меня?» — изумился Кувалда. «Ага». «Меня ты ничего такого не говорил?» — не совсем грамотно, зато скороговоркой выпалил великий, но перепуганный фюрер. «Я тебя не знаю, ты меня не знаю, нас встретя больших осыпка!» И попытался стать невидимым. Без магии, которой не владел, и без артефакта, которого у него не было. Просто стать невидимым, усилием воли. «Ночью мы встречались на Парадизиуме», — кротко напомнил Шуб. «Не понимать». Гедо, которому нечасто выпадало общаться с дикарями, усмехнулся, указал на разбросанную под ногами концевскую собственность и попытался вас звать к дикарскому разуму. «Добыча, Кувалда! Здесь полдо вещей из Парадизиуба!» Но разум спрятался и на дружеский вызов не поддался. «Утром нашли, на помойке!» «Дохлые шапки рядом не валялись?» — деловито уточнил Шуб. «Нет». «Значит, все впереди?» Дикари пискнули, но продолжали молчать, поскольку о более надежной тактике спасения от неприятностей им никто не рассказывал. «Пострадаете ведь?» Тишина. Шуб и Гедо мрачно переглянулись. На самом деле Хванам не нравилось происходящее еще больше, чем шапкам, но по другой причине. Они не любили чувствовать себя дураками. Все сторожа, включая Гедо, которого Ирина обработала перед уходом, лишь 40 минут назад отошли от пыльцы Морфея, выслушали много интересного от возглавляющего московскую общину Фета, устыдились и отправились исправлять ситуацию. Хан и Лету поехали в замок в подробностях докладывать рыцарям о случившемся, а Шупу и Гедо достался визит в Южный форт. «Кто из вас, придурки?» Утащил оранжевый баул с тряпками. «Он!» — предательские персты уперлись в затаившего дыхание копыта. «Зря только время на эти шмотки потратили!» — мстительно произнес контейнер, который так и не нашел подходящие по размеру штаны. «Я же его заплел!» — припомнил Щуп. «А он до шмоток, которые мы из шкафов выбрасывали, докатился и вцепился в них!» — объяснил Иголка. «Так и несли, идиота!» «Урою!» — прошептал побелевший Уйбуй. «Если выживешь!» — злорадно хихикнул Иголка. Но, несмотря на пережитый позор, Хваны не были настроены убивать всех встречных. «Костюмы предназначены для завтрашней церемонии. Их мы заберем!» Гедо проверил одежду и удовлетворенно кивнул. Шуб потер подбородок и продолжил. «Что же касается всего остального?» Разочарованный Кувалда принялся стягивать с шеи трофейную цепь, но замер, услышав совершенно неожиданное в данных обстоятельствах. «Все остальное вам разрешено оставить». И в изумлении вытаращился на подавшего голосу Ибуя. «Чего?» «Что?» — не поняли Хваны. И через секунду тоненький голосок разорвал наступившую после удивленных вопросов тишину. «Все остальное — наша законная добыча», — млея от страха повторил копыта. Он сам не знал, кто потянул его за язык, но неожиданно понял, что не готов потерять и дивный пиджак, и золотые цепи. Зря они, что ли, корячились? — Сам придумал, — осведомился Гедо. — Или сказал кто? — Тот, кто из тебя котлету сделал, — ответил Уйбуй и принялся ждать смерти. Иголка съехал под стол. Контейнер прижался к стене и приготовился закрываться руками. Кувалда отступил к окну, здраво рассудив, что лучше выпрыгнуть и разбиться, чем попасться разъяренному Хвану на нож. А Хваны... Хваны синхронно усмехнулись, словно услышали то, на что рассчитывали, после чего Шуб сделал новое предложение. «Концы закроют глаза на все остальное, если скажете, кто приходил в Парадизиум, и, как выяснилось, разрешил вам оставить добычу». «Именно ему придется возмещать ущерб», — добавил Гедо, который понял, куда клонит напарник. «Нас оставят в покое?» — Кувалда не верил своим ушам. «Но почему?» «Потому что не вы сняли ограду с Парадизиума, вскрыли студию и едва не украли картину», — объяснил Шуб. «Нам нужен главный налетчик. Кто он?» Несколько секунд внутри великого фюрера шла напряженная борьба. Страх перед четырехрукими боролся со страхом перед бароном. Но затем взгляд кувалды упал на валяющиеся там и сям драгоценности, и жадность легла весомой гирей на нужную чашку весов. «Мечислав!» «Все думают, что Мечислав, но нужны доказательства», — тут же произнес Гидо и уточнил. «Ты видел его без баски?» «Да!» — соврал великий фюрер. «Очень хорошо!» И хваны исчезли в вихре портала. «Запишитесь на курсы какого-нибудь боевого искусства!» — крикнул им вслед храбрый Иголка, после чего вылез из-под стола и осведомился. «А почему они решили давить на Мечислава?» «Потому что он не захочет огласки и заплатит столько, сколько хваны скажут», — высокомерно ответил Копыта. Уйбуй чувствовал себя героем дня. «Это называется действовать по-умному, понял? Урод, почти урытый!» Иголка решил не обижаться, с достоинством выслушал оскорбление, кивнул и тут же поинтересовался. «А нам Мечислав потом не отомстит?» «Мы его не видели», — хладнокровно ответил Копыта. «Его великий фюрер сдал, вот пусть и чешется». Однако у великого фюрера, как выяснилось, был и другой повод для депрессии. «Мечислав не взял картину, и я не взял, потому что думал, ее Мечислав возьмет». А печальный кувалда потрогал себя за трофейную цепь и вздохнул. «Что же я буду дарить королеве?» Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП, Москва, Малый Власьевский переулок, 28 апреля, четверг, 14:21. «Знаю. Я должен был выбросить телефон, которым пользовался в Питере и еще на Московском вокзале, еще перед тем, как сесть в обратный поезд. Знаю. Я нарушил одну из главнейших инструкций службы. Подставился, опозорился, в очередной раз проявил свою знаменитую непредсказуемость и впоследствии выслушал много гадостей от менеджеров вообще и господина третьего референта в частности. Но все это впоследствии. И если знать, чем все закончится, то можно не работать, а только карманы набивать. Ага. Все, я все понял. А телефон я не выбросил, потому что Николай мне приглянулся. Он был правильным челом. Душой болел за дело, воспринимал преступление как личное оскорбление и мог запросто полезть на рожон, наплевав на мои мудрые предупреждения. А что бывает с теми, кто лезет на рожон, вы и без меня знаете. В общем, я не выбросил телефон для того, чтобы иметь возможность связаться с парнем в случае необходимости. Но получилось так, что он позвонил первым и в выражениях не стеснялся. «Вы меня обманули!» «Я?» Однако попытка изобразить праведное негодование не увенчалась успехом. «Вы не сказали мне всей правды!» «Не имел права!» «Черт! Нужно ввести в кодекс запрет на вербовку челов моложе 30 лет. Они ведь дети, елки-палки. Они правду ищут. Люди продолжают гибнуть». «Естественно, продолжают. Я ведь не волшебник. Я не могу прекратить преступление взмахом палочки из слюней дракона». «Что случилось?» «Вы меня обманули!» А вот это дудки. Не собираюсь брать на себя чужие грехи. Я не обещал, что убийства прекратятся прямо сейчас. А что вы обещали? Почему вы не объявили их в розыск? Почему? Николай! — рявкнул я. Говорите, что случилось, немедленно. Вы удивитесь, но мне удаются такие вот резкие окрики, заставляющие людей вздрагивать и брать себя в руки. На нелюдях пока не срабатывает, но я продолжаю совершенствоваться. Немедленно! Не знаю, вздрогнул ли Николай, как это обычно происходит с теми, на кого я кричу, но опомнился он точно. Выдержал короткую паузу, чтобы сглотнуть и перевести дух, и совсем по-другому, сдерживаясь изо всех сил, сообщил. Сегодня ночью случилась крупная авария на КАТ. Два трупа. Кто ее устроил? Я думаю, Петр Гаврилов. Вы думаете, или он ее устроил? На трассе видели комара. — неохотно произнес полицейский, и по его тону я понял, что Николай не договаривает. — Комара устроил аварию? — Молчание. — Раз, два, три. В общем, Николай ответил только через 12 секунд. — Нет. — А кто? — Пустой Ауди. — Что значит «пустой Ауди»? — То и значит, — зло бросил полицейский. — В нем никого не было. И я думаю, вы знаете, как это получилось. «Николай!» «И я узнаю. Сам узнаю. Без вас. Коля!» Но мой знакомый уже бросил трубку, оставив меня в полнейшем недоумении. Что делать? Куда идти? К Всеведе? Это самый правильный путь, поскольку благодаря ее положению и связям ситуация разрешилась бы максимально быстро. И именно поэтому я к ней не пошел, из-за ее связей и положения. Она не моя мамочка, она моя любимая. И прятаться за ее спиной я не намерен. Вопрос закрыт. Тогда к кому? К Стальевичу? Он умный, но он из темного двора и обязательно использует происходящее против Всеведы. Я уважаю и даже люблю старика, с удовольствием бы выслушал его совет. Но в первую очередь Стальевич подданный князя, а уже потом мой старинный знакомец. Вот и пришлось мчаться к Лене Клопицкому. Что скажешь? На быстрый ответ я не надеялся. Это было совершенно не в стиле «ты же умер», но, к удивлению своему, получил. «Кажется, ты запутался», — произнес Леонид и состроил такую гримасу, стервец. Как будто легко, непринужденно, а главное, совершенно бесплатно расшифровал мне тайну бытия. «Не новость», — отрывисто бросил я, почти перебив вдумчивого артефактора. «Делать что?» «Не хочу обижать никого из присутствующих, но дел-то уже наворотил. Может, остановишься?» «Не могу». «Да. Ты же умер, глотнул дневного чаю, внимательно оглядел молчаливого Трофима, словно пытаясь прочесть на бесстрастной физиономии голема вторую часть секретов бытия, и уточнил. «Чел!» «Николай?» «Да, Николай». Пауза. «Он вышел на след тайного города?» «Может выйти», — вздохнул я. «Он полицейский, у него были имена подозреваемых и неделя времени. Я понятия не имею, как далеко он продвинулся в расследовании, но если он зацепит кого-то из игроков, то обязательно выйдет на тайный город». «Да-да». Было видно, что к концу моего эмоционального монолога Клопицкий задумался о чем-то своем. «Ты сказал, что одного из водителей не нашли». «Да его, небось, распылило нафиг», — попытался отмахнуться я. «Я прочитал материалы по аварии, там настоящий ад творился». «Или за рулем сидел голем», — протянул «ты же умер». «Големы не горят?» «Еще как горят», — хихикнул артефактор. «Помню, испытывал я одного голема на предмет пожарной безопасности и шарахнул его кольцом саламандры». «Не отвлекайся», — строго приказал я. «И ты же умер, как-то слишком легко подчинился. Видимо, моя история его увлекла». «Голем мог прыгнуть в артефакт портала». «Обычно их не спасают». «В целях соблюдения режима секретности», — менторским тоном произнес Клопицкий, и я почувствовал себя первокурсником. «Чтобы человские спасатели не обнаружили странное тело, и в желтой прессе не появилась сенсация об инопланетянине за рулем». «Черт! А еще бывают скрытые големы. Слышал про упаковку с уменьшением веса и объема?» «Очень дорогая игрушка». «Зато эффективная. Во-первых, плохо отслеживается магами, что гарантирует стопроцентный эффект неожиданности. Во-вторых, в случае фатальной угрозы голем автоматически прячется в свою коробочку, которая обычно хорошо защищена». «Дорогой голем способен управлять автомобилем на уровне хорошего уличного гонщика?» «Нет». «Нет? Очень дорогой, да. Просто дорогой, нет. Но у нас крайне мало информации для выводов». Леня допил чай, знаком показал Трофиму, чтобы тот не доливал, бросил на меня внимательный взгляд и угадал. «Собираешься в Питер?» «Нужно ехать», — вздохнул я. «Нужно это все распутывать». «Согласен, езжай», — кивнул Клопицкий. «А я пока подумаю, для чего они все это затеяли». «Ты хотел сказать, кто все это затеял?» «Я сказал именно то, что сказал». В голосе «ты же умер» тренькнула нотка превосходства. «Как же я ненавижу эту музыку». «Кто все это устраивает? Понятно, твои молодые, азартные, глупые игроки». «Одному из них за 50. Это не делает его умным или неазартным». «Хочешь сказать, что четверо заурядных челов развлекались онлайн-игрушкой, боролись за виртуальные трофеи с виртуальными врагами, а однажды хлоп и заполучили в свое распоряжение четырех големов под самой совершенной системой управления? Они их с торрента скачали?» «Я хочу сказать, что у твоих дружков разумеется, есть кукловоды, поскольку самостоятельных марионеток не бывает», — не стал спорить Клопицкий. «Но в настоящий момент меня интересует не кто они, а для чего». «Да, согласен, именно в этот момент я должен был обо всем догадаться и ошарашить «ты же умера», а затем весь тайный город гениальным озарением. Но я не догадался. И «ты же умер» не догадался. Причина его тупости мне неизвестна. А меня, увы, полностью поглотили мысли о Николае и проблемах, которые он может мне доставить. И еще о том, как не обрадуются великие дома и какие неприятные лично для меня последствия примет их необрадованность. В общем, да, список насущных проблем заел меня до самой селезенки, помешал мыслительному процессу, и потому дальнейшие события развивались именно так, как развивались. Я ничего не предотвратил. Я никого не спас. Нет, сейчас я не считаю тех, кто благодаря мне остался в живых. Сейчас я говорю о тех, кто умер, и кого, возможно, я смог бы уберечь, будь чуточку умнее. «И не забудь узнать, почему убили собачку!» Уже в коридоре напутствовал меня ехидный Леня. «Как ее? Педикюрию?» «Преференцию». «Именно!» «Ты же умер», — хлопнул меня по плечу. «Если что-то пойдет не так, сразу же вызывай службу или прыгай в дырку жизни. Чует мое сердце. Времени у нас остается совсем чуть-чуть». «Мое тоже чует», — вздохнул я. «Что бы ни узнал, сразу вызывай поддержку». Клопицкий помолчал и закончил еще более серьезно и настолько проникновенно, насколько это возможно между двумя взрослыми мужчинами, собирающимися раскрутить опасное дельце. «На этот раз, брат, на кону твоя шкура. Если ты к ним приблизишься, они убьют тебя, не задумываясь. Помни об этом». «Зеленый дом». Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва, Лосиный остров. 28 апреля, четверг, 15:05. «Разрешите?» — ведьма прикрыла дверь, повернулась и вытянулась в струнку. «Госпожа вице-воевода, штаб-ротмистр Зимава, по вашему приказанию, вольно!» — махнула рукой Всеведа. «Проходи, присаживайся». «Слушаюсь». Несмотря на слухи о дружбе, которую Зимава водила с Ожегой, фея была у Всеведы на хорошем счету и постоянно ставилась в пример остальным сотрудникам. В большинстве случаев заслуженно ставилась. Зимава действительно была оперативником высочайшего класса, считалась одной из лучших ведьм приказа В, привыкла действовать четко по уставу и потому слегка опешила, увидев на лице вице-воеводы смущение. «У меня есть просьба. У меня есть...» В общем, Всеведа взяла со стола мобильный телефон, бездумно повертела в руке, положила, молча поигралась с авторучкой. Все это время Зимава вымуштрованно помалкивала и, наконец, продолжила. «Я не знаю, с чего начать, потому что впервые оказалась в столь идиотской ситуации». Слышать такое признание было по меньшей мере неожиданно. «Я служу под вашим началом больше 10 лет, и меня ничего не смутит», — негромко произнесла фея. — «Просто скажите, что происходит и какая поддержка требуется». Длинные пальцы вице-воеводы выбили по столешнице короткую сумбурную дробь. — «С чего ты решила, что мне нужна поддержка?» — «Я служу под вашим началом больше 10 лет, вице-воевода», — повторила Зимава. — «И будь я проклята, если не вижу, что вы пребываете в затруднительном положении». Всеведа отвела взгляд. — «Я видела от вас только хорошее», — продолжила Зимава. «Искренне, но без лишней горячности. Я уважаю вас как мать и с радостью докажу, что умею быть благодарной. Какая помощь вам нужна?» «У меня есть близкий друг. Чел». Быстрый взгляд на фею, но умная Зимава даже не вздрогнула, всем видом показывая, что личная жизнь начальства для нее тема запретная, и выражать свое отношение к странному выбору вице-воеводы она не станет. «Так вот, мой друг — детектив. Он периодически заключает контракты со службой утилизации, и его последнее дело связано с командировками в Санкт-Петербург. Я слышала. Там велось довольно необычное расследование», — ровным голосом доложила Зимава. Даже у ее ума и выдержки существовал предел. История со смертью собачки успела стать в тайном городе анекдотом. «Да, необычная», — — подтвердила Всеведа. — Разве оно не закончилось? — Закончилось ничем. — Такое бывает. В этот момент Зимава окончательно пришла к выводу, что вице-воевода хочет попросить ее помочь бестолковому любовнику в расследовании смерти маленькой шастской собачки, а значит присоединиться к списку тех, кто уже стал посмешищем. Зимава мысленно возмутилась, сочтя такое предложение оскорбительным. Стала думать над максимально вежливой формулировкой отказа, однако следующие слова Всеведы развеяли опасения феи. «Юра!» «В смысле, мой друг, детектив Федра». Еще одна смущенная пауза. «В общем, детектив Федра не маг и не обладает достаточным опытом расследований в тайном городе. Из его оговорок я сделала вывод, что он слишком открылся своему информатору, питерскому полицейскому, и, возможно, нарушение режима секретности», — догадалась Зимава. Данное обстоятельство все меняло. Безопасность тайного города считалась высшим приоритетом, и ее обеспечение по определению не могло нести в себе ничего позорного. Вице-воевода хочет прикрыть своего идиота-любовника от взбучки, которую ему должна устроить служба? Ладно, прикроем. Дело несложное, но такие услуги забывать не принято, и командир приказа В будет немного должна своей подчиненной. Я прошу тебя съездить в Питер и проконтролировать поведение информатора. — мягко произнесла Всеведа. — В частном порядке. Все расходы я оплачу лично. Пауза. Я съездила бы сама, но из-за торжеств у меня нет ни секунды свободного времени. — Я понимаю, вице-воевода. Фея помолчала, делая вид, что обдумывает слова Всеведы, после чего твердо произнесла. — Я согласна при одном условии. В мои обязанности входит лишь наблюдение за челом и действия, направленные на сохранение режима секретности. Расследование Федры меня не касается. От тебя мне нужно только то, что ты назвала, — подтвердила Всеведа. Со своей собачкой Юра пусть разбирается сам. В таком случае я согласна. Зимава позволила себе усмешку. Не беспокойтесь, вице-воевода, режим секретности будет соблюден. Когда мне отправляться? «Сразу, как соберешься», — ответила Всеведа, протягивая фее артефакт портала. «Будет здорово, если ты сядешь челу на хвост в течение ближайшего часа».